Я, каха, вдруг женскую голову пробил невидимый гвоздь, отчего та зажмурила глаза. Я поняла, после чего открыла их, увидев перед собой темный потолок гостиничного номера. «Ты снова плохо спала», — она услышала его серьезный голос сбоку от кровати. Это был не тембр Рафаила, это был тон лорда Ситхов. Насквозь вспотевшая Сеф Ранс посмотрела в сторону и действительно увидела сидящего неподалеку на кресле Хассана. Он не смотрел на нее, предпочитая глядеть на ночное небо Татуина из окна. Голова все еще ныла, одежда неприятно прилипла к телу, но она не будет жаловаться на столь постыдные вещи и не покажет перед ним слабость. Ситхи, темная сторона не любит слабых, как Шаала Данита. «Со мной все хорошо, не переживайте за меня. По тебе видно, что тебе плохо», — не поворачиваясь, ответил учитель. «Но если ты говоришь, что все хорошо, тогда ладно». Сеф Ранс отвернулась к стене. Сердце продолжало бешено стучать, словно она недавно пробежала кросс. Впрыснутый адреналин прогнал сон, однако в то же время веки будто бы налило свинцом. Она одновременно и хотела спать, но не могла уснуть. А если учесть головную боль, то ей было и правду плохо. Но корень ее недуга крылся совсем не в бессоннице. В голове прокручивались фрагменты чего-то странного, кажется, сна, чей сюжет она забыла, но при этом досконально помнит где-то там, на грани подсознания. «Побольше веры в своего учителя», — в комнате прозвучал одинокий мужской голос. По женской спине пробежали мурашки, глаза стали размером с блюдца. Его слова ей о чем-то напомнили, о чем-то, что она забыла, но запомнила сердцем. Тихо вздохнув, Сеф Ранс уткнулась лбом в стену, а затем заговорила, ведомая сиюминутным порывом. «Я просто устала», — три обычных слова разрезали часть невидимых пут, висящих на израненном тьмой женском сердце. «Морально, очень устала», — отчего ей стало легче. Настолько легче, что она тут же уснула. «Отдыхай, Сеф Ранс», — Хассан посмотрел на спящую ученицу, — «надеюсь, наши уроки не пропадут зря», — и вернул взгляд обратно на ночное небо. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, Прада позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/outhorse2682348. Татуин. Небесная громовая артиллерия. В резиденции Хатта царила тяжелая атмосфера. Обычно в главном зале играла ритмичная музыка, а в центре помещения танцевали сексуальные актрисы. Зрители могли забыть о проблемах и полностью отдаться представлению, музыке или спиртным напиткам. Хатт был главным на планете, но тем не менее, он дозволял своим подданным умеренно шуметь или вести громкие беседы. Чаще всего наемники, купцы и бизнесмены обговаривали между собой не очень важные планы, иногда переключаясь на более житейские проблемы. Конечно, чаще всего они обсуждали ход войны между Республикой и КНС. Правда, сейчас в зале царила тяжелая атмосфера. Джабба выглядел настолько злым, что казалось, будто даже его сальные складки нахмурились в негодовании и злобе, поэтому никто из присутствующих в резиденции не решался и пискнуть. Разве что слышался шепот переговаривающихся охранников, коих тут было больше, чем обычно, и обеспокоенных гостей. Что уж говорить, если даже дроид-переводчик шарахается своего хозяина. Небось, и ее микросхемы чувствуют царящую вокруг обстановочку. Впрочем, совсем недавно, примерно пару часов назад, в резиденции как всегда гремела музыка, а перед гостями танцевала группа стройных твилличек в обтягивающих костюмах. Покуда рядом с Рафаэлом нет чизкик, он теперь мог смело рассматривать все прелести танцовщиц с преспокойнейшей душой. Посмотреть и вправду было на что. Все твиллички отличаются эротическим телосложением, включая и Шаалу Даниту. Разве что синекожая Ческа легко посоревнуется в опасной красоте с синекожей твилличкой, потому Раф ничуть не жаловался в выборе компаньонки. Всегда отрадно видеть рядом с собой красивую особу. Вот только хорошее настроение вмиг испортили доставленные головы наемников, которых Хатт отправил на поиски своего сына. Трое лучших его наемников отправились на спасение маленького слизняка, в итоге назад вернулись лишь их головы. Никто, включая Джабу, не сомневался в навыках и компетентности наемников, но вышло, что вышло. Кто бы ни похитил его сына, Это серьезные воротилы преступного мира. Наверняка, глава какой-нибудь конкурирующего синдиката предпринял смелые попытки вытеснить слизняка с мировой арены. На самом же деле во всей ситуации целиком и полностью виноваты сепаратисты. Перед лицом смерти Шаала намекнула Хассану, что помимо него, Дуку также приказал ей найти рычаги давления на Хатта после проваленных переговоров. Для любой из сторон важно внешнее кольцо, которое по сути наводняют одни бандиты, пираты, работорговцы, да контрабандисты. Республика практически не сувалась в эту часть галактики, потому для них проход в эту часть вселенной по факту закрыт. Как и для Дуку, которому без разрешения Джаббы будут мешать если не республика, то уже преступные группировки. В итоге камнем преткновения всего стала именно Джабба, а разменной монетой – его сын. На самом деле, наверное, стоило предупредить папашу о сговоре против его семьи. В таком случае сепаратистам вряд ли бы удалось похитить ребенка, вот только в подобном случае Дуку бы сразу понял, что к делу причастен Дарт Хассан. Данной информацией владела только Шаала. Об утечке информации из других источников графу бы сообщил уже Палпатин со стороны республики. Внешнее кольцо – проблема всей республики, поэтому верховный канцлер уж точно был бы в курсе всего и вся. Тогда остается только Шаала. Обычные наемники вряд ли бы сумели поймать Акалита темной стороны, а если бы и поймали, то Дуку прознал об этом от других агентов, тогда на доске остается только Дарт Хассан. Пока что еще рано начинать свою игру. Граф не доверяет новоявленному ситху, совет джедаев и вовсе видит в нем прямую угрозу, так что не стоит лишний раз провоцировать ни одну из сторон. Вот почему Хассан не стал сообщать о заговоре Джаббе. Однако это не значит, что он ничего не будет делать. Иногда достаточно набраться терпения и смотреть на ситуацию со стороны, чем сразу бросаться в бой с головой, чтобы добиться максимальной выгоды. Понимая собственную серьезность ситуации, которая еще больше обострилась после смерти доверенных наемников, Хатт решает связаться с республикой. Что есть у республики, чего нет у Хатта? Клоны. Клонов можно заменить охотниками за головами. Одно слово – джедаи. Практически ультимативные бойцы, способные мастерски управлять кораблями, сражаться в ближнем бою и ловко избегать бластерных выстрелов. Уж кто-кто, а джедаи точно смогут вырвать сына из лап похитителя. К тому же с таким подходом слизняк совершенно ничем не рискует. Только республика пострадает в случае провала спасательной операции. Хозяин, джедай, начинает. Посадку, женским приятным голосом отчиталась дроид, что на своем родном языке буркнул жердяй. Розовый дроид деревянной походкой сразу же направилась на выход в сопровождении вооруженной охраны, чтобы встретить долгожданного гостя. Рафаэль развернулся у барной стойки к центру зала, намереваясь посмотреть на прибывшего посла мира и, разумеется, внутренне поехидничать. В одном зале встретится джедай и ситх. Интересно, сможет светлая сторона почувствовать присутствие темной стороны, хоть и фальшивой. И вот спустя пару минут в резиденцию вошел человеческий мужчина, который сразу же скинул с головы капюшон. Шатен вмиг приковал к себе внимание всех присутствующих. Может быть, кто-то узнал прибывшего мастера, которому уже доводилось посещать песчаную планету. Правда, скорее всего, местные головорезы лишь так несладко поприветствовали пресловутого дипломата. Однако они глубоко ошиблись в своих суждениях, ведь навстречу к Хатту прилетел сам Оби-Ван Кеноби, не просто культовый персонаж истории, а один из ее столпов, сыгравший ключевую роль в жизни Вселенной множество раз. Один из сильнейших джедаев, прославленный не только силой, но и красноречивым языком. Рафаэл, Хассан и другие под шлемом наемника ну просто не могли не расплыться в улыбке. Все же в центре зала встал сам Оби-Ван Кеноби. Это все равно, что на улице по случайности наткнуться на Киану Ривза или Скарлетт Йоханссон. И хоть им уже доводилось встречаться, предыдущее столкновение было слишком напряженным, чтобы насладиться моментом канона. Великий Джабба, как всегда дипломатично заговорил уже немолодой мастер, один из самых сильных джедаев возглавил поиски вашего сына. Мы не подведем вас. Что-то протянул на родном языке слизняк. Кеноби терпеливо посмотрел на переводчика. У, милостивого, Джаббы, есть еще одно небольшое условие. Он требует доставить к нему мерзкого похитителя, его маленького пончика, в течение одного полного оборота планеты. Хе-хе-хе, пончика. Не смог сдержать смешинки не слишком серьезный джедай. Его можно понять. Уже более требовательно произнес нечто непонятное Хатт, отчего Оби-Ван тут же стал серьезным. «Живым, или мертвым», — перевел робот. «Если не сумеете вы, то сумеет граф Дуку и его армия дроидов». А вот теперь переговоры накаляются. Возможно, Оби-Ван логично предположил, что одного живого доставленного сына хватит, чтобы не только обрадовать горюющего отца, но и заключить договор о путях внешнего кольца. Даже если что-то пойдет не так и похитителям удастся скрыться, то у республики будет шанс заключить договор. Вот только от одного упоминания Дуку лицо джедая покрыло тень. Сложно сказать, о чем он думает. Скорее всего, переговорщик интуитивно понял, что сепаратисты могут вмешаться в спасательную операцию. Отдавать внешнее кольцо сепаратистам нельзя, а иначе дальний рубеж с высокой вероятностью будет навсегда потерян. Уверяю вас, великий Джабба, республика не подведет вас. Мы уже отследили положение вашего сына и кинули немало сил для его освобождения. Возвращение вашего сына – лишь вопрос времени. Кеноби ловко управлялся не только с мечом. Рафаэль встал со стула и направился к выходу, проходя за спиной джедая. Мастер никак не отреагировал на неизвестного ему наемника, предпочитая уделять все свое внимание переговорам, как и остальные присутствующие. Владыка Ситхов под прикрытием лишь мысленно хмыкнул и покинул здание. Снаружи первое, что ему бросилось в глаза, это треугольный небольшой истребитель. Маленький, юркий, быстрый. В такого тяжело попасть и на нем довольно легко уходить от вражеского огня, особенно с помощью вспомогательного дроида, чья голова как раз торчала из передней части истребителя, которого в это время терроризировали любопытные джавы. К счастью, дроид успешно отбивался от недругов. Все внимание робота занимали местные хулиганы, поэтому он совершенно не обращал внимания ни на только вышедшего охотника за головами, ни на прошедшего мимо человека в плаще и капюшоне. Глаза расширились, когда он признал в проходящем мимо незнакомца самого графа Дуку. Уж острые черты лица данного джентльмена и аккуратную бородку ни с чем не спутать. Хитрый старик прошел за поворот резиденции, где и притаился, дабы по всей видимости дождаться ухода мастера джедая. Похоже, он сам прибыл на Татуин совсем недавно, и уж такой человек ну просто не мог не узнать типичный республиканский истребитель. Рафаэль не растерялся и как ни в чем не бывало миновал корабль джедая. Подойдя к своему гравициклу, припаркованному неподалеку, тот присел на корточки и принялся делать вид, что чинит байк. Получалось у него это, мягко говоря, коряво и странно, но Дарт Тиранус так и не удостоил простого смертного своим вниманием, что сыграло последнему на руку. Вскоре из резиденции вышел сам Оби-Ван Кеноби. Дуку отступил дальше за угол, а переговорщик расслабленно вынул из кармана проектор-изображатель, на котором появилась голограмма главного героя всея вселенной. Энакин, у Джаббы условие, мастер сразу перешел к делу. Нужно доставить его сына целым и невредимым на Татуин всего за один наоборот планеты вокруг оси. «Мы управимся, мастер», — весьма-весьма самоуверенно заверил бывший ученик. «Но будьте осторожны, нам неизвестно, кто его похитил», — обеспокоенно сказал Оби-Ван, предчувствуя подставу. «Как только закончу переговоры, сразу прилечу». «Понял, Оби-Ван, но я уверен, мы справимся. Очень на это надеюсь». Кеноби все еще был напряжен. Конец связи. Мастер-джедай отключил сессию, после чего сразу же начал другой, не менее важный звонок. Теперь, вместо молодого рыцаря-джедая, на изображателе появилось двое взрослых и умудренных опытом магистра джедаев. Один чернокожий, похожий на человека, и второй маленький и совсем старый. Хотя не стоит недооценивать низкого джедая, ведь он и человек рядом являются самыми настоящими магистрами ордена джедаев. Даже среди магистров они занимают главенствующие позиции, формируя костяк всей общины светлой стороны силы. «Мастер Кеноби», — первым заговорил Мейс, — «как проходят переговоры?» «Относительно хорошо. Итоги переговоров решит операция спасения, но я связался с вами по другой теме». «И какой же? Когда Энакин доставит сына Джаббы на Татуин, я бы хотел, чтобы на заключение договора между Республикой и Хаттом прибыла также магистр Шаакти, и не безосновательно. Татуин – одна из самых проблемных планет на памяти уже немолодого джедая. Именно здесь он, будучи падаваном, столкнулся с лордом Ситхом, Забраком, искусно владеющим двухсторонним световым мечом. Учитель, Квай-Гон Джинн, пал от рук Ситха. Тогда еще юный Кеноби не только сумел отомстить за мастера, но со временем также смог принять утрату и смириться с потерей немаловажного для него человека, ведь тогда он практически сразу стал наставником для Энакина Скайуокера. И вот снова прямо в начале войны объявился еще один ситх, не считая графа Дуку, с коим Оби-Ван также сталкивался. Однако Тирану сдался ему уже не так легко, в отличие от Забрака. В любом случае третья встреча с третьим по счету истинным ситхом произошла снова здесь, на Татуине. Некий Дарт Хассан взял в заложники магистра Шаакти, которую Республика и Совет Джедаев повезло выкупить за баснословную сумму денег из лап темной стороны. Обычно лорды ситхов не разменивают жизни джедаев, тем более магистров, настолько дешево, но по всей видимости Хассан является исключением. Тем не менее, нельзя списывать со счетов неконтролируемую фигуру, которая как раз дислоцируется где-то на Татуине. Союз с Хаттом очень важен для Республики. Полагаешь, Дарт Хассан может вмешаться в переговоры? Разумеется, опытные джедаи сразу уловили нить разговора. Нельзя исключать подобную вероятность. О его планах мы можем только догадываться. Понимаю я опасения твои, и считаю удачной идеей привлечь к переговорам магистра Ти, задумчиво проговорил Йода. Договор с хаттами важен для нас, конец войны сможем мы приблизить так. Да, я тоже считаю, что перестраховаться лишним не будет, согласился с гранд-мастером Винду. Мы постараемся найти замену магистру Тина Камина и прибыть к вечеру. Хорошо, кивнул Кеноби, тогда сразу после хатты я отправлюсь к Энакину для поддержки. Да прибудет с вами сила. Оби-Ван прервал сеанс и отправился обратно в резиденцию Джаббы, пока один хитрый наемник продолжал копаться в частях гравицикла. Его шлем скрывал широкую, предвкушающую улыбку, которая очень уж похожа на знаменитую улыбку Джокера. Как все интересно складывается. Мало того, что на Татуин в скором времени прилетит будущий Дарт Вейдер, так к нему на огонь заглянет еще и Шаакти. Сложно сказать, что испытывал к этой женщине Хассан. Тагрута сумела заинтересовать Хассана, и Хассан в свою очередь не собирается обрывать с ней связи. Дело тут не в какой-то романтике, а в чистом расчете. Удобно иметь своего человека в стане храма джедаев, особенно магистра, с которой у него установилась весьма необыкновенная связь, которая, впрочем, из-за множества световых лет едва ли теперь ощущается. Над Верховным Советом он еще работает. Точнее, часть плана активно занимается Сеф Ранс, так что он просто обязан поприветствовать всех гостей вечером. Это хороший шанс обновить все точки над «и», напомнить о себе и просто показаться на глаза. И, пожалуй, он начнет прямо сейчас. Возможно, Тиранус тоже услышал разговор настороженного Кеноби, который наоборот собирался свести к минимуму любопытные уши. Как же Оби-Ван не почуял ситха рядом? Раз уж Сидиус мастерски водит за нос самого гранд-мастера, значит он мог обучить своему трюку ученика. Дуку наблюдал за улетающим в космос республиканским истребителем. Он уже давно прибыл на Татуин, но уступил путь к хатту джедаю первым по личным причинам. Во-первых, ныне пропавшая бесследно, а, скорее всего, уже мертвая Шаала Данита провалила переговоры с хаттом. Конечно, он понимал, что уговоры вряд ли повлияют на Джаббу, поэтому Шаала должна была найти способ надавить на слизняка. К счастью, незадолго до своей кончины, девушка успела переслать план по похищению ребенка, который осуществляется прямо на глазах. Конечно, план требовал шлифовки, и теперь ситх намеревался полностью скинуть всю вину на джедаев, дабы хатт не только уступил внешний сектор сепаратистам, но и помог ему избавиться от некоторых из них, если последние сами не убьют слизня. Во-вторых, смерть самой Шаалы. Если бы не данный факт, то он бы мог отправить на Татуин своего доверенного представителя, правда теперь ему стоит учитывать еще один фактор – Дарт Хассан. Помимо похищения сына в обязанности Даниты также входил поиск некого нового ситха, о котором не знает даже сам Дарт Сидиус. По всей видимости, она таки смогла выйти на след неизвестного лорда, что и привело к фатальному финалу. На самом деле Дуку не почувствовал смерть Шаалы, потому что в отличие от Сеф Ранс, между ними не успели сформироваться наставнические узы. Шаала изначально не имела никакого таланта. Можно сказать, ей вообще повезло сыскать милость силы. А вот Сеф Ранс являлась уникумом. Чистка буквально схватывала все на лету, впитывала в себя новые знания, словно губка и никогда не подводила учителя. Да не те же доводилось терпеть поражение, из-за чего Дуку предпочел сосредоточиться на обучении именно Сеф Ранс. В итоге из нее получился блестящий полевой агент и командующий дроидами. Правда, затем обеим девушкам не повезло столкнуться с Дарт Хассаном. В итоге в распоряжении Дуку осталась лишь Асаш Вентрис и генерал Гривус. Несмотря на то, что Гривус не чувствителен к силе, тем не менее благодаря тренировкам со световыми мечами и модифицированному телу, он может противостоять джедаям. Асаш же и вовсе когда-то являлась падаваном джедая, поэтому она уже имела базовую боевую подготовку и знания в силе. Учитывая резкое сокращение боевых единиц, способных противостоять джедаям, ему придется относиться к ним более терпимо и спускать с рук то, что обычно бы заканчивалось смертельным наказанием. Дарт Хассан, обе ученицы пали от его рук, поэтому Дуку лично прибыл на переговоры с Хаттом, чтобы минимизировать шансы на провал заговора. Похищением сына все не закончится. Когда Хатт начнет доверять Кайнес, граф позаботится о том, чтобы его место занял податливый, капризный и жадный Зира, которого очень легко контролировать. План может пойти коту под хвост, если в дело вмешается Хассан. В этом случае Дуку обязан будет позаботиться о недруге. Позади Ситха стояло 6 магностражей, особых дроидов, не идущих ни в какое сравнение с дешевыми, пустоголовыми консервными банками в один. Магностражи сильнее, быстрее и умнее всех остальных дроидов. Главным достоинством, выделяющих их на фоне остальных, были боевые навыки. Дуку озаботился программированием личных магностражей, благодаря чему они теперь способны задержать мастера джедая и разделаться с рыцарями-джедаями. Уж с такой группой поддержки Хассан 100 раз подумает прежде, чем провоцировать графа. Нет, Тиранус ничуть не боялся Хассана, однако он не позволял себе недооценивать масочника, который убил его лучшую ученицу Сефран Стан. Кроме того, Сидиус поделился с ним информацией о том, что Дарт Хассан владеет ситской алхимией. Доселе Дуку считал, что только учитель постиг всех тайн темной стороны. Вот только оказалось, что вселенная намного больше, чем они оба ожидали. Один только этот аргумент уже ставит Хассана, если не вровень с Сидиусом, то уж точно выше графа. Именно по наказанию мастера бывший джедай таки решился обезопасить себя группой магностражей. Старик почувствовал странный вихрь ветра на поясе, сорвавший световой меч. Дуку едва ли успел вытянуть руку в сторону металлической рукоятки, чтобы схватить меч силой, однако рукоятка вмиг скрылась за пределами территории Хата. Кто-то только что похитил его основное оружие. Он прикрыл глаза и прислушался к силе, ответившая ему одним однозначным молчанием. Рядом и в той стороне, куда улетел меч, никого нет. По всей видимости, Хассан мастерски скрывает свое присутствие. А в том, что это был Дарт Хассан, граф не сомневался. Джедаям свойственны более открытые действия, нежели незаметное для остальных приглашение на разговор. Разве может он отказаться от подобного приглашения? Конечно же нет. Хмурый старик, чьи черты лица стали еще острее, направился вслед за мечом. За ним двинулся отряд роботизированных телохранителей, вооруженных электрическими посохами для противостояния оружию джедаев и ситхов. Честно говоря, Дуку ощущал себя несколько стесненным в действиях. Световой меч – жизнь для любого последователя силы, единственный предмет, к которому все джедаи так или иначе привязаны, несмотря на все запреты. Отнять световой меч – все равно, что лишить джедая частички себя, поэтому неудивительно, что Сириточи так отчаянно переживала собственное поражение. Хассан не только победил девушку, он забрал часть ее вместе с собой. Откуда он об этом знал? От учителя, который щедро делился с ним любой информацией о новой фигуре. И вот они пересекли очередную песчаную возвышенность, за которой стоял человек, укутанный в черневший, словно сама ночь, плащ. Он смотрел на приближающихся гостей, точнее зеркальная отполированная маска наблюдала за ними, в которой Дуку отчетливо видел и себя, и следующих позади телохранителей. Несмотря на то, что они наконец встретились, последний так и не почувствовал проявления в силе Дарт Хассана, следовательно, он продолжал маскировать себя. Что же световой меч? Он валялся на песке перед масочником. Дарт Хассан, остановился Дарт Тиранус. Новый владыка ситхов вживую выглядел много эффектнее, чем на голографическом дисплее. Это я забираю. Он раскрыл ладонь, в которую спустя секунду прилетела металлическая загнутая рукоять. Дарт Тиранус, его фигура не шевельнулась. Рад видеть вас в добром здравии в столь преклонном возрасте. Поверьте мне, сила подпитывает меня, и я совсем позабыл о своем возрасте, но давайте оставим пустые разговоры. Вы хотели переговорить со мной? Тиранус не намеревался нападать первым. Да, сейчас прекрасная возможность напасть на беззащитную цель, однако в данной ситуации в приоритете находится Хатт. Как только внешнее кольцо перейдет под контроль КНС, республике придется несладко, и тогда они могут плотнее взяться за Хасана. Предупредить. Я ведь уже говорил, что не заинтересован в вашей войне. Тогда почему Шаала Данита пыталась найти меня? Мне казалось, тогда я выразился предельно ясно или четко. Что бы она ни сказала вам перед смертью, смею заверить, что в ее обязанности входили лишь переговоры с Джаббой. Найти вас – это ее личная прихоть, к которой я не имею ни малейшего отношения, в наглую врал Дуку. Может показаться, будто граф заискивает перед собеседником, вот только на самом деле их диалог полнился надменностью и сарказмом, присущими для любого уважающего себя повелителя ситхов. Вот как, хмыкнул Хасан, похоже, что произошло недоразумение, ответом на сарказм было ехидство. В таком случае я снова повторю, не лезьте ко мне, он развернулся, и я не полезу к вам, и неспешно пошел в противоположную от Тирануса сторону, открывая тому прекрасный вид на незащищенную спину. В следующий раз, когда вы посмеете встать у меня на пути или копать под меня, умрет не только агент, но и вы. А до тех пор пусть это служит вам предупреждением. Он вытянул руку к небу. В следующий момент его рука покрылась молнией, чей оглушающий треск напоминал пение тысячи птиц. Дуку инстинктивно активировал световой меч и неспроста, ведь затем ситская яркая голубая молния сорвалась вверх, освещая сам космос, а затем мгновенно поразила самого дальнего магнастража, подобно громовому болту. Бедный дроид, чьи платы сгорели под натиском неукротимой стихии, распластался на земле, словно его только что запрессовали для утилизации. Граф лишь на секунду кинул взгляд назад, чтобы взглянуть на раздавленного и сгоревшего телохранителя, чтобы затем вернуть все внимание на Хасана, от которого след уже простыл. Он исчез так же молниеносно, как поистине ужасающая техника силы, которая по ощущениям способна в легкую сбивать слабо защищенные корабли и истребители. Тиранус гордился своей способностью применять молнию силы, привилегия истинного владыки ситха. Правда, теперь старик понял, что ему все еще есть куда расти, и если от молнии силы может отразить вовремя подставленный под удар световой меч, то вряд ли меч сможет спасти от небесной громовой артиллерии, по крайней мере именно так виделась ему данная техника и чувствовалась на примере сдавленного в пластину магнастража. Деактивировав световой меч, Дуку повесил рукоять на пояс, после чего поправил плащ и направился обратно в резиденцию Хатта. Хасана он выслушал и услышал, но нельзя позволить тревожным мыслям повлиять на себя. Дарт Хасан действительно чертовски силен. Об этом старик непременно сообщит своему учителю. На дальнейшие их планы повлияет результат заговора против Джаббы. Поверьте мне, Дарт Хасан, когда мы возьмемся за вас всерьез, вы пожалеете о своем поведении. Просто подождите, зловеще закончил Дарт Тиранус. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, Прада позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/utkhors2682348. Татуин. Обмен опытом. Ничего, вонялка, мы скоро дойдем. Хотя юная эта грудка подбадривала скорее саму себя. Два небесных светила неминуемо садилось, лишь небольшая их часть выглядывала из-за горизонта, освещая путь начинающему падавану. Солнечный свет стелился перед ее ногами, указывая путь в беспощадном море дюн. Ботинки буквально тонули в песке, словно бы она шла не по пустыне, а пробиралась сквозь болото. То и дело, ноги сами собой уходили поглубже под раздражающий песок, который еще к тому же как нельзя не кстати норовил забиться в ботинки. Что-то пробормотал маленький слизняк у нее за спиной. Тагрута обернулась и увидела свои одинокие следы. Учитель Скайрокер не отстал, он пошел по противоположной стороне пустыни, выступая приманкой для темной стороны силы, как выразился сам Энакин. Разумеется, вчерашняя Юнлинг сразу поняла о чем, или лучше сказать, о ком идет речь. Ситхи, кровные и непримиримые враги джедаев, чья вражда длится уже не один век. Ситхи – это не какие-то пустоголовые дроиды. Они ни в чем не уступают джедаям, а их свободные правила полностью развязывают им руки. Приверженцы темной стороны силы могут использовать самые постыдные тактики, чтобы одержать над джедаем победу. Именно в этом кроется одно из основополагающих различий между двумя орденами. И вот, столкнувшись со столь серьезной бедой, Скайрокер решил разделиться. Нет, Тагрута, конечно, Понимала ход мысли учитель доставить маленького Хатта до дома живым. Вот только разве не легче вдвоем отбиться от неприятеля? Сражаться один на один намного сложнее, нежели нападать в команде. Разумеется, ее мысли целиком и полностью продиктованы волнением. Вот ведь учитель, а... Подросток возмущенно всплеснула руками. Все время мчится навстречу опасностям в одиночку. Разве он не понимает, что вдвоем было бы справиться намного легче? Ответил ей младший Хатт. Вот то-то же. Падаван поправила перекинутые через плечо ткани, на которых, на спине, висел малыш. Совсем не слушает меня. Впрочем, напускное недовольство сошло на нет, когда она подумала о более важных вещах. Надеюсь, с ним все будет в порядке. То есть с ним точно будет все в порядке. Она старалась выглядеть уверенной. Это ведь учитель. С ним точно ничего не случится. Грустно протянул маленький собеседник. И все же она продолжала путь. Ботинки тонули в песке и оставляли за собой следы. Малыш Хатт просто висел на спине и глядел вдаль. Честно говоря, не таким она себе представляла свой первый день в качестве падавана. Нет, подросток всем сердцем желала наконец вырваться из класса юнлингов и выйти в галактику под крылом опытного наставника. Правда, во вселенной вдруг прогремела война. Джедаев, включая падаванов, объявили командующими армиями в борьбе против сепаратистов. Не то, чтобы бытие командиром не нравилось Тагрути. Напротив, ей нравилось бегать по полю боя и крушить тупоголовых жестянок. Это весело, захватывающе и отвлекающе, потому что на войне каждый из них ходит рука о руку со смертью, а уж чувствительные к силе ощущают ее присутствие лучше остальных. Падаван покачала головой, отгоняя плохие мысли. Учитель Йода всегда говорил, что тревожные мысли – угольки, согревающие темную сторону, поэтому она решила абстрагироваться от назойливого, словно комариные укусы, ощущения чужой смерти. Вместо подпитки негативных чувств, она взглянула на песчаный холм, на который ей только предстоит взобраться. Пальцы в ботинках, наполовину утонувшие в песке, готовились полностью нырнуть в песчаную ванну. Теперь понятно, почему учитель Скайуокер терпеть не может Татуин. Правда, в следующий момент мысли о песке ушли на второй план, ведь с другой стороны холма выглянула темная фигура. Неизвестный, полностью окутанный в черный плащ, в отполированной стеклянной треснувшей маске, от чьей поверхности в ужасе отражались лучи заходящих звезд, шел прямо на них. Знатно струхнувшая Асока тут же выхватила световой меч и решительно активировала его. Маленький Хатт в страхе прикрыл глаза и задрожал. «Не подходи!» — напряженно выкрикнула девчушка, прекрасно видя собственную злобную моську в отражении его маски. «Я же сказала, не подходи!» Но он шел прямо на них. Черная фигура с белым лицом напоминала собой неупокоенного призрака, что лишь еще больше наводило страха на едва выпущенную из храма ученицу. Но разве она может напасть первой? Честно говоря, весь его внешний вид так и кричит о том, что он плохой парень. Правда, имеет ли она право первой начать драку? Учитель наверняка бы напал первым, так что она поступит аналогично. Отпрыгнув в сторону, Тагрута основательнее встала на ноги и заняла боевую позицию формы Атару. Масочник спускался с холма прямо на них, поэтому у него было преимущество в положении, вот почему она стремительно передислоцировалась. Падаван приготовилась к бою, напрягла мышцы, сосредоточила все свое внимание на противнике, чтобы увидеть, как он спокойно проходит мимо, будто бы совсем не замечая юную особу. Ничего не понимающая девчушка продолжала с подозрением следить за ним, с каждой секундой все отчетливо понимая, что он не идет, а плывет. Некто будто бы не наступал на песок и совсем не оставлял за собой следов, а из-за плаща создавалось стойкое ощущение, что он в прямом смысле этого слова парит над землей, совсем как самый настоящий призрак. Тревога барабаном била по девичьему сердцу. Кто бы или что бы это ни было, это самое пугающее существо, которое она когда-либо видела. Не то, чтобы она часто покидала территорию храма джедаев, но даже в Галаните он может посоперничать с тяжеловесами в своей криповости. И даже хорошо, что призрак совсем не обратил на них внимания, продолжая свой путь дальше, потому что Тагрута не хотела бы сражаться с неупокоенной душой. По крайней мере, к такому ее точно не готовили. Когда непонятное существо скрылось за очередным песчаным холмом, Тагрута облегченно выдохнула и деактивировала световой меч. Данная встреча действительно была жуткой. Одно дело, если бы они реально подрались, и совсем другое, когда вот это что-то преспокойнейше прошло мимо. Почувствовав холодок по коже, она повесила рукоять на пояс, поправила ткань с ребенком, и продолжила путь к резиденции Хатта. «Да, вонялка, странные же у тебя тут соседи», ну просто не могла не прокомментировать всю ситуацию подросток. «Пи-я-я-я-я-я». Ответом ей был истошный детский писк. Шокированный Падаван резко развернулась назад и увидела перед самым носом ту самую треснувшую маску, в которой она четко видела каждое движение лица, вмиг превратившаяся из растерянной в испуганную. Она в ужасе схватила световой меч и наотмашь рассекла неприятеля световым лазером. Правда, в итоге ее жертвой оказался один воздух. Неприятель успел вовремя среагировать на панические действия девчонки и отступить назад от удара. Тяжело дыша от испуга, Тагрута смотрела на неизвестного, совсем как кролик на волка. Юнлинг всегда отличалась особым нравом и истинным духом авантюриста. Она с головой окунулась в битву на Крестовсисе и бесстрашно пробралась с учителем за силовое поле сепаратистов. Простыми словами, теперь уже Падаван не из робкого десятка. Однако 14-летний подросток все еще остается ребенком, поэтому масочнику все же удалось не только напугать Тагруту, но и ужаснуть. Ужаснуть настолько, что теперь ее грудь как бешеная вздымалась от учащенного дыхания и быстрого сердцебиения. Она не почувствовала его приближения. Он словно выпал из поля силы, что позволило ему скрытно прокрасться к ней со спины. Если бы маленький Хатт не закричал в истерике, то она бы и не поняла, что за ней крадется враг. Масочник явно намеревался выхватить Хатта из импровизированной носилки, и раз ему это не удалось, значит, она все-таки успела вовремя среагировать и обернуться. Впрочем, малюсенькая заслуга никак не отрицает того, что она позволила застать себя врасплох. Если бы не малыш, то он мог бы легко убить ее, а та бы даже не заметила. Теперь-то Падава наконец поняла, что ей не повезло столкнуться с непростым противником. «Если ты хотел драться с самого начала, то лучше бы напал сразу», — злобно огрызнулась Падаван. «Ты все еще Падаван, да?» — искаженным из-за маски голосом заговорил призрак. «Я уже почти рыцарь-джедай, конечно же нет. Она просто пытается выглядеть в его глазах более угрожающе, чем на самом деле». «Тогда где твой второй световой меч?» — недоуменно спросил тот. «Чтобы одолеть тебя, мне достаточно и одного меча». Тагрута понятия не имела, о чем он говорит. «Хо-хо-хо!» – зловеще рассмеялся враг. «Давай проверим». Он вытащил из-под плаща два парных черных меча, которые наверняка ковались специально для всего его образа. Наверное, он считал, что вид холодного оружия напугает оппонентов, вот только начинающий джедай расслабилась, завидев обычные мечи из черного металла. В ее руках находится ультимативное оружие, способное прорезать любой металл. Поэтому Падаван, недолго думая, кинулась в атаку. Используя свой низкий рост, она опустила корпус еще ниже, чтобы не дать противнику нормально по ней попасть, а затем нанесла восходящий удар снизу вверх. Зеленый смертельный луч пролетел в нескольких сантиметрах от маски противника, которому, по всей видимости, повезло вовремя увернуться от атаки. Правда, на самом деле, будь то Грута чуть поопытнее, она бы поняла, что неизвестный с самого начала предсказал траекторию удара. Не сбавляя темпа, подросток со всей силы опустила световой меч на врага, намереваясь, если не располовинить того, то хотя бы серьезно ранить. В этот раз некто все же подставил под лазерное лезвие черные мечи. Падаван почувствовала отдачу от сопротивления металла световому мечу, но это лишь вопрос времени, когда лазер прорубит металл. С такими мыслями она всем весом навалилась на врага в клинче, где вчерашний Юнлинг отчетливо видела свое тяжелое лицо, на котором вскоре подступили признаки шока. Что же могло удивить юного джедая? А то, что мечи врага не поддаются воздействию светового меча. То есть, световой меч никак не может разрезать вражеский черный металл. В следующий момент противник быстро отвел скрещенные мечи в сторону, а затем оттолкнул от себя девчонку, словно пушинку. Хотя стоит сказать, что Падаван позволила себя оттолкнуть, чтобы разорвать дистанцию и придумать новый план действия. Что бы это ни были за мечи, они точно не побоятся противостоять световому мечу, следовательно, дела принимают еще более опасный оборот. «Ты и вправду думала, что все будет настолько просто?» Масочник показал ей свои целые парные клинки. «Я только разогреваюсь, не осталось в долгу Тагрута». «Ахахахахаха!» Откинув голову назад, расхохотался неизвестный. «А да, это точно ты», после чего принял боевую стойку. «Мы знакомы?» Падаван внимательно смотрел на низкую стойку противника, чьи мечи угрожающе смотрели на нее. «Нет, но теперь да», — хмыкнула странная личность. «Разговоры тебе не помогут добраться до резиденции Хатта. Нападай». «Да я и без тебя знаю». «Держись, вонючка!» Прежде чем малютка успела ответить, Тагрута понеслась в атаку. Первый выпад зеленого светового меча встретил черный клинок, после чего Падаван перехватила рукоять обратным хватом и нанесла еще один удар уже с другой стороны. Но и в этот раз враг смог подставить под траекторию лазерного меча второй меч. Впрочем, Тагрута не отчаивалась. Она в торопях завернула кисть в сторону, направляя атаку по дуге, чтобы успеть поразить врага до блока. И у нее это действительно получилось. Световой меч уже вошел в уязвимую зону врага, с которой он не успеет отразить выпад, правда ему это и не нужно было. Масочник просто чуть откинул голову назад и в итоге острие лазерного клинка так и не достало до его шеи. Недовольно нахмурившись, Падаван подпрыгнула в воздух, снова перекрутила меч в руке, взяв рукоять классическим хватом, и налетела на оппонента с неба. Похоже, девчонка до сих пор пыталась хоть как-то испортить его мечи, вот только человек в маске уже не был столь милостивым. Вместо жесткого блока, он отступил в сторону и сам ударил одним из мечей по лазерному клинку сверху, тем самым придавая и без того мощной атаке еще больше энергии, отчего-то Грута потеряла баланс в воздухе и воткнула оружие прямо в песок против воли. Затем масочник весьма грубо пнул подростка по заднице, отправляя ту давиться песком. «Пфе, пхе!» Встав на четвереньки, Тагрута выплюнула изо рта. «Да как ты посмел?» Она отчетливо ощущала отпечаток вражеского сапога на мягком месте. «Давно ты стала падаваном?» Враг не торопился продолжать бой, чем подросток воспользовалась, поднявшись на ноги. «Я уже почти рыцарь-джедай, между прочим». Хмурая Тагрута старалась выглядеть крутой пустым бахвальством, правда получалось у нее это не очень. «Тогда мне остается лишь посочувствовать будущему ордена джедаев. Если клонами командуют такие джедаи, как ты, то победа сепаратистов – это лишь вопрос времени. Скажи это моей победе на Кристофисе», – весьма самоуверенно заявила собеседница. «Можешь говорить все, что угодно, но факты налицо, мы тесним сепаратистов, а когда я доставлю малыша домой, то полностью их раздавим. Хотелось бы в это верить, масочник принял боевую позицию. Как ты думаешь, почему я использую два меча?» «Ну не знаю», – театрально задумалась девчонка, – «должно быть, ты пытаешься компенсировать размер количеством», – ехидно улыбнулась Падаван. Только что ей удалось сделать то, что не получилось в прямом столкновении – ранить противника. «Если бы ты только сражалась так же, как оговариваешься», – покачал головой он. Теперь в атаку бросился неизвестный. Самодовольство мгновенно исчезло, когда-то Грута еле успела подставить под удар блок, а затем в последний момент опустить голову вниз. Над макушкой просвистел черный металл, который чуть было не обезглавил подростка, однако плечо навязчиво ощущало прикосновение чего-то холодного. Взглянув на плечо, девчонка увидела лежащий плашмя второй черный меч, способный разрубить в легкую детскую руку, но отчего-то не сделавший этого. Испуганная Тагрута отбила от себя вражеский меч и сама перешла в атаку. Зеленый лазерный меч старался пробиться сквозь защиту врага, правда каждый удар Падавана встречал заблаговременно поставленный блок. Если поначалу бывший Юнлинг еще как-то пыталась использовать предвидение, то теперь ее связь с силой помутилась страхом с нотками отчаяния. Вот противник снова заблокировал выпад, а затем хлопнул плашмя по открытому бедру. Вот он играючи уворачивается от серии атак, а затем молниеносно контратакует, останавливая бритвенно-острое лезвие чуть ли не в миллиметре от мягкой кожи шеи. Разгоряченная серией мнимых смертей Тагрута злобно отбила от себя вражеский клинок и отступила назад. Она не должна злиться. Она должна взять себя в руки и успокоиться, а иначе она точно проиграет. Она не может позволить себе проиграть, а иначе республика может забыть о путях во внешнем кольце. Враг силен и опасен, но по всей видимости он не воспринимает ее всерьез. Даже сейчас он дает ей время отдышаться, привести в порядок мысли и снова почувствовать силу. Такое его отношение бесило импульсивную и еще зеленую джедайку, что только мешало ей успокоиться. Тихо пролепетал что-то малыш сзади. «Все хорошо, вонючка, я точно смогу доставить тебя домой целым и невредимым. Обещаю», она старалась говорить уверенно, не позволяя голосу дрожать. «Такое чувство будто ты только сегодня стала падаваном». Человек в маске начал обходить ее по кругу. «Аркх!» Тяжело вздохнула Тагрута, отчетливо ощущая дыхание смерти позади себя. «Ну и что если так? Это многое объясняет», — остановился враг. «Тогда я окажу тебе честь и обучу особому приему, который как раз подходит твоему стилю ведения боя. Да я лучше умру, чем предам своего учителя». Эти слова полнились решимость даже перед лицом смерти. «Я и не говорю тебе становиться моей ученицей», — пожал плечами он. «Можно сказать, что я просто хочу обменяться опытом с представителем джедаев, как ситх. Разве это не укрепит связь темной и светлой стороны силы? Ахаха». Изначально этот масочник был максимально подозрительным. Мало того, что вооружен непробиваемыми мечами, так еще и к тому же умеет левитировать. К тому же он опытен в ближнем бою и знает, как противостоять фехтованию джедаев. Вывод напрашивался сам собой, а его прямое признание только подтвердили ее мысли. Впрочем, от этого ситуация не становится легче. Перед ней собственной персоной стоит ситх, исконный враг любого джедая. И что он предлагает? Обмен опытом. Похоже, этот ситх также поехал головой, если думает, что она запросто заглотит наживку. Что за бред ты несешь, что за бред я несу? Девочка, побольше уважения к старшим, строго произнес он, а теперь вставай в стойку. Если хочешь пройти мимо, то тебе придется поучиться у меня. Падаван только открыла рот, чтобы огрызнуться, как мутный тип снова заговорил. Время поджимает. Разве ты не должна доставить ребенка к отцу, как можно быстрее? Поэтому нападай. Он прав. У республики осталось не так много времени на заключение мира с хаттами. Если сейчас она не поторопится, то подведет не только учителя, но и всю республику. Такое огромное давление, взваленное на еще совсем юную особу, могло напугать ее, однако истинный дух авантюризма и подростковое бунтарство придавали ей уверенности в себе. Вопрос для нее стоял совершенно по-другому, не если она доставит вонючку, а когда она доставит вонючку, потому что успешное завершение миссии – это лишь вопрос времени. И она напала. Первые два взмаха масочник снова ловко блокировал, совсем не собираясь нападать в ответ. Да, ее злило такое отношение к себе, но сейчас это может сыграть ей на руку. После серии последовательных ударов, никак не задевших противника, она резко опустила обе руки внизу, призывая силу. Вмиг в небольшом радиусе от толчка силы поднялась песчаная завеса. Тагрута, задержав дыхание и деактивировав световой меч, вмиг побежала в сторону резиденции Хатта, пока малыш в детской сумке кашлял от небольшой пыльной бури. Прямо сейчас она должна набрать максимально возможную скорость, чтобы оторваться от ситха. Бегство, позор, на самом деле так и есть. Однако обстоятельства вынудили подростка отступить. Этот ситх слишком силен. Он может быть на уровне мастера джедая. Но ничего, вместе со Скайрокером она точно сможет его отделать. Правда, не успела она толком выйти из песчаной завесы, как пыль столь же резко осела обратно на землю, как и поднялась. Девчонка в растерянности чуть было не оступилась и не упала вниз. Пыльная завеса не могла так быстро осесть. Для этого нужно хотя бы 10 минут. Тогда получается, что ситх, призвав силу, ювелирно повлиял на частицы песка, принудив их опуститься на землю. Именно что ювелирно. Потому что ни падаван, ни малыш на спине не почувствовали давление силы на себе. Встреченный ситх явно калибром побольше, чем она думала. «Да что ж ты никак не отвяжешься-то?» — раздосадованно проговорила Тагрута, обнажая световой меч. «Ты не пройдешь до тех пор, пока я не преподам тебе урок», — хмыкнул масочник. «Нападай, не трусь». Недовольно прорычав, падавану пришлось подчиниться. Теперь уже у нее не было никакого выбора, кроме как подыграть ему. Она устремила лазерный меч точно в бесичую маску, которая кристально отражала ее нервное лицо, и напоролась на блок черных лезвий, после чего перевела атаку вниз, на бедра, но и эту атаку он успел заблокировать. Что бы она ни делала, он всегда на шаг вперед нее. «Хорошо», — в клинче заговорил враг, — «наши мечи внизу, зато их лица располагались довольно близко друг к другу, а теперь смотри и запоминай. Сейчас я покажу тебе технику моего стиля». И он взмыл в воздух. Он и вправду подпрыгнул, совершив сальто в сторону. При этом его вращающаяся за телом голова все еще находилась на уровне лица падавана, у которой перед носом пронеслась вражеский сапог. При этом, совершая в воздухе кульбиты, он продолжал поддерживать клин, из-за чего Тагрута просто не могла отрубить ему ногу или хотя бы ранить во время акробатического трюка. Девчонка лишь обескураженно отшатнулась назад, прекрасно понимая, что он, скорее всего, промахнулся нарочно, чтобы продемонстрировать рискованную технику. «Я думаю, эта техника тебе прекрасно подойдет», — самоуверенно заявил тот, безопасно приземлившись на землю. «Ты и вправду думаешь, что я буду плясать под твою дудку?» «Да, ведь у тебя нет выбора». Падаван едва успела выставить перед собой световой меч, в которые мгновенно врезались металлические клинки. Бицепсы набухли от оказываемого давления, а ноги ушли поглубже в песок. Затем враг резко перевел атаку на бедра, намереваясь лишить оппонента подвижности, и снова она кое-как поспела за быстрыми ударами ситха. Черные клинки и зеленый световой меч увязли в клинче, пока лица представителей двух сторон силы смотрели друг на друга, совсем как минуту назад. Даже их позы ничем не отличались. «Если хочешь пройти и выполнить миссию, повтори мой прием, тогда ты не подведешь ни учителя, ни республику. Давай, разве это так сложно?» Масочник знал, куда нужно давить. Тагрута не желала подчиняться. Дело тут даже не в противоборстве темной и светлой стороны, а из чистого подросткового упрямства. Одно дело выполнять указания наставника, который обучает ученика и подготавливает его к будущему, и совсем другое – потакание врагу. Но он прав, у нее нет выбора. Своей провокацией он лишний раз напомнил ей об этом, поэтому она хорошенько оперлась на ноги, после чего прыгнула, совершая на месте сальто в сторону и одновременно с этим ударяя ногой врагу прямо в челюсть. Удар получился сильным, внешняя часть стопы от души прошлась по его нижней челюсти. Ловкая девчонка не только без проблем приземлилась обратно на землю, но и умудрилась при этом еще и не выронить вонючку из импровизированного рюкзака. Ситх, получив удар, упал на землю маской вниз, обронив свои мечи. Тагрута с подозрением смотрела на него, не решаясь деактивировать световой меч. Этот сумасшедший смог развеять дымовую завесу, так что какой-то там пинок уж точно бы не отправил его в нокаут. Ситх без сомнения притворяется. Впрочем, ей же лучше. Тагрута развернулась и умчалась на всех парах к резиденции Хатта. «Вот мы почти и дома», — устало проговорила девчонка, стараясь привести дыхание в порядок. Марш-бросок через всю пустыню изрядно вымотал Падавана, а уж схватка с непобедимым ситхом в конец ее утомил, как физически, так и морально. Не таким она себе представляла падаванство. Она наивно полагала, что будет все время находиться подле учителя, встречая все проблемы вдвоем, в одной команде, но в принципе ей ни на что жаловать. Такая уж девчонка, у которой точно находится шило в одном месте, куда масочник не постеснялся ее пнуть. Радостно что-то пролепетал малыш. Небесные светила уже скрылись за горизонтом, что значит, у нее осталось очень мало времени. Впрочем, резиденция уже находилась на расстоянии каких-то 50 шагов, поэтому ободренная видом базы Хатта девчонка поправила импровизированную сумку и уверенно потопала прямо к цели. Вот только не успела она сделать и 10 шагов, как земля перед ней задрожала и покрылась трещинами, из которых вылезло целых 5 высоких дроидов, вооруженных электрическими посохами. Обескураженная Тагрута активировала световой меч и инстинктивно принялась отступать. С таким количеством грозно выглядящих дроидов, кажется, справиться будет сложно. 5 на 2, нервно проговорила она. Почти честно для них, впрочем, острый язычок никуда не делся. «Вонялка, прикрой мою спину», неуверенно что-то пролепетал младший Хатт. Двое магностражей бросилось в атаку, пока остальные трое медленно начали брать девчонку в кольцо. Падаван уже более уверенно блокировала и уворачивалась от ударов дроидов, чьи движения уступали в скорости одного безумного ситха. Девчонка в попыхах присела внизу, минуя над головой электрическую атаку, а затем резко вознесла меч над головой, дабы принять атаку посохом в блок. Тем временем вчерашний Юнлинг краем глаза старалась следить за остальными консервными банками, которые уже почти полностью обошли ее со спины. Ой, в последнюю секунду Тагрута успела отпрыгнуть в сторону от электрического касания, чтобы затем снова блокировать выпад электрического посоха уже другого магностража. Дроиды действовали осторожно, будто бы они заранее знали, как нужно сражаться с джедаями. Пока она блокировала одного дроида, активизировался следующий этап по кругу. Благодаря такой тактике они успешно теснили девчонку, которой приходилось постоянно отступать назад, к обрыву, где не было оставшихся 3 дроидов. Вау, вау, а-а-а-а. Правда, неопытный и взволнованный Падаван плохо сориентировалась в пространстве, из-за чего она оступилась на краю и полетела прямо вниз, скатываясь по наклонной горе в песок. Прямо перед падением ее пальцы крепко обняли рукоять меча, чтобы не потерять его при приземлении. Магностражи не дадут ей продыха, поэтому времени на поиск меча внизу совсем не будет. Пока она катилась вниз кубарем, девочка совсем не думала о себе. Больше всего она переживала о состоянии малыша, который и так пребывал не в самом здоровом состоянии после похищения. Уф, наконец приземлилась она на ровную поверхность. Фе, кхе, ребенок откашлялся пылью. А я-то думала, тебе нравится играть в песочке. Терпя боль, Падаван поднялась на ноги. Ох, и как раз вовремя. Пятеро магностражей спрыгнуло за целью вниз. Тагрута активировала световой меч и сконцентрировалась на бое, потому что уже через секунду на нее накинулось аж целых три дроида. Оставшиеся двое начали кружить вокруг, намереваясь напасть в самый неудобный момент. Тагрута отразила удар посохом, после чего отскочила в бок от выпада второй консервной банки, а затем еще раз отпрыгнула, но теперь уже назад, избегая очередного нападения третьего дроида, чтобы в следующий момент резко развернуться и заблокировать электрический наконечник посоха четвертого врага. Пятый уже подобрался к ней и намеревался ударить тутоком, но приложив недюжинную силу, Падаван сумела таки отбросить от себя четвертого магностража и в последнюю секунду снова избежать поражения. Учитель, по тропе, с которой она упала, словно молния пронесся гравицикл. Черт, никогда не слушает меня. Она-то может и выдержит один удар током, но вряд ли малыш сможет, поэтому она не может позволить себе пропустить ни единой атаки. Трое магностражей подбирались к жертве, пока остальные двое все так же продолжали обходить ее с обоих сторон. Жестянки все время прикрывали друг друга, тем самым полностью нивелируя любую контратаку Падавана. К тому же численное преимущество целиком и полностью находится на их стороне. Такими темпами она рано или поздно проиграет. «Ка-а-а!» – испуганно пискнул малыш за спиной. «Тихо, вонючка, я пытаюсь сосредоточиться», – вымученно ответила Тагрута. Вдруг над ее головой пронеслась черная тень, которая буквально влетела в группу трех дроидов. Магностражи автоматически выставили перед собой электрические наконечники посоха, чтобы неизвестный сам напоролся на них, но затем он грациозно взмыл в воздух, минуя магностражей сверху и одновременно с этим обезглавливая одного из них атакой стальными мечами. По горной поверхности прокатилась отрубленная человекоподобная голова с глухим грохотом, хотя безголовое тело тоже вскоре пало под яростью темных клинков. «Почему я использую два меча?» Глаза Падавана расширились, когда она поняла, что на помощь примчался тот самый неизвестный в маске. «Природа одарила нас двумя руками. Магностражи верно расставили приоритеты и теперь полностью переключились на новоявленного гостя. Зачем мне рубить одним мечом, если я могу потрошить двумя?» Подобными речами он только лишний раз подтвердил свою приверженность к темной стороне. «Джедай бы так ни за что не сказал. Ах-ха-ха-ха!» Безумный смех стал вишенкой на торте. Консервные банки ринулись в атаку. Ситх отразил два синхронных выпада дроидов, после чего мгновенно перешел в наступление, тесня обоих роботов одновременно. Он хаотично наносил атаки по ним, которые им оставалось лишь блокировать. Однако Падаван смогла подметить, что на самом деле масочник начал атаку на уровне их железных бедер и с каждым ударом поднимался все выше. Неожиданно он резко занял низкую стойку, практически ложась на землю, и оттолкнулся ногами вперед, прорезая бедра и располовинивая их, после чего выпрямился и сразу швырнул меч в третьего магностража. Явно не ожидавший такой подлянки дроид, у которого в программе не заложен трюк с метанием оружия, успешно прозевал несущуюся в него черную смерть, которая воткнулась прямо в его голову. Тем временем последний дроид почти подобрался к неожиданному союзнику со спины. Тагрута уже собиралась прикрыть Ситха от атаки из-под тишка, вот только тот самый меч, торчащий из головы мертвого дроида, вдруг ни с того, ни с сего вылетел с места и подобно молнии понесся прямо на хозяина. Черный меч пролетел мимо его головы, буквально в нескольких сантиметрах, и в итоге вонзился в голову пятого магностража, который уже занес посох для удара. Вот так дорогие по стоимости и грозные по навыкам дроиды превратились в металлолом за какую-то минуту или может меньше. Все произошло настолько быстро и стремительно, что Тагрута, впавшая в прострацию от увиденного, не успела даже моргнуть. «Теперь ясно, почему я использую два меча», — его слова вывели девчонку из транса. «Так намного эффективнее. Подумай над этим. Что теперь?» Впрочем, Падаван не собиралась ослаблять защиту перед кровным врагом. «Ничего, Сик спрятал мечи под плащ, можешь идти. У твоего учителя, наверное, проблемы с Джаббой». «Вот так просто», — с подозрением уточнила она, стреляя обеспокоенными глазками в резиденцию слизняка. «Вот так просто. Если ты не идешь, то уйду я», — как он и сказал, Ситх развернулся и стал идти, куда глаза глядят. Хотя знаешь что, он остановился, отчего Падаван непроизвольно напряглась. «Кто знает, что творится в голове у этого сумасшедшего. Как тебя зовут? Ответишь на этот вопрос, и я тебя отпущу». Она в этом сомневалась. Уж чему ее учили в академии, так этому тому, что не стоит доверять ситхам. Точнее, она сама дошла до такой мысли. Правда, у нее опять нет выбора. Джабхат там наверняка рвет и мечет из-за того, что учитель явился к нему без ребенка, поэтому ей нужно поторопиться и наконец выполнить миссию. Несмотря на то, что масочник как бы спас ее, Тагрута все равно не доверяла незнакомцу, поэтому имя совсем не жест доброй воли, а необходимость. Асака, Асакатана, еще увидимся, продолжил путь некто, Асакатана, и не оборачиваясь помахал ей рукой. Она еще некоторое время следила за его удаляющейся фигурой, и когда поняла, что он действительно ушел, заметно расслабилась и деактивировала световой меч. И что это было? Обескураженно пробормотала Асака. Наконец все закончилось, устало протянула Тагрута, наблюдая за подлетающей канонеркой Лааты снаружи резиденции. А что такое, шпилька? Хочешь обратно в храм джедаев? Весело проговорил весьма потрепанный после дуэли с Дуку Энакин. Быть падаваном сложнее, чем я думала, честно признала она. И мне кажется, я хорошо справилась. Ну, для первого дня вполне неплохо, хмыкнул рыцарь-джедай. Так, я не поняла. Тана ну просто не могла не пропустить мимо ушей издевку старшего. Позже, ученица, позже. Магистра уже здесь, недовольная раскладом дел, решила оставить эту тему. Пока что, а где твои бусинки? Ты ведь теперь падаван.